Глава 3. Великий координатор. Новейший тяжелый крейсер-гигант приближался к системе Сириуса. Члены экипажа часто заходили в рубку обзора, чтобы взглянуть на мерцающую белую точку. Совсем скоро она превратится в гигантский пылающий диск. Подобным светилом можно только гордиться. Куда жалкому маленькому солнцу до такой мощи и величия? Родина. Как много заключено в этом слове. Пилоты техники с тоской смотрели на звезду. Большинство офицеров и солдат не являлись посвященными. Они родились и выросли на космических станциях и базах. Многие из них ни разу не ступали на поверхность планеты. Несбыточная мечта. Океаны, горы, города и дороги люди видели только в голографических фильмах. Великолепные, красочные картины, порой кажущиеся нереальными. Называя себя аланцами, эти люди никогда не бывали на Алане. Однако чувство обиды меркло перед возможностью вновь встретить друзей, родственников, жен и детей. Условия жизни на станциях вполне сносные, в конце концов им доступны все блага современного общества. Судьба распорядилась так, что они не поддаются посвящению, ну и пусть. До долгожданного отпуска осталось несколько дней. Совсем другие мысли занимали сейчас Барта де Лонте. Ученый ужасно нервничал. Именно он отвечал за успех эксперимента. Посвященный не раз тайком наблюдал за землянами. Ничего не скажешь, отличные бойцы. Крепкие, здоровые тела, быстрая реакция. Огромная физическая сила. Аланцы уступали им по всем параметрам. В какой-то степени раса деградировала. Превосходство только в интеллекте и информированности. Однако и этот разрыв программа, разработанная Бартом, ликвидировала. От внимания де Лонте не ускользнул тот факт, что несколько варваров увлеклись чтением книг. Признаться честно, ученый, выступая год назад на совете, даже не предполагал такую возможность. Дикари должны вести себя соответствующим образом. Что-то он упустил. Посвященный часами бродил по коридорам с утра, размышляя над сложившейся ситуацией. Отказаться от эксперимента нельзя. Затрачены слишком большие средства и ресурсы. Противники тотчас обвинят его в неудачах и отодвинут от великого координатора. Борьба за милость и благосклонность правителя шла жесточайшая. Одна ошибка, и ты уже в опале. Успех же гарантирует неминуемый взлет. А пока карьера де Лонте складывается на редкость стремительно и удачно. Да и чего он боится? Что могут сделать 8 землян? После высадки десанта надобность в их услугах отпадет. Любую программу можно закрыть. Главное найти пригодный космодром. Когда начнется массированная экспансия, о дикарях никто даже и не вспомнит. Варвары растворятся в многотысячном потоке солдат и переселенцев. Тем не менее, с великим координатором следует посоветоваться. Барт спустился на лифте на 4-ю палубу и неторопливо направился в рубку управления. Охранник возле двери тотчас отодвинулся в сторону и вытянулся в струнку. Посвященный имел допуск в любые помещения гиганта. Как ученый и предполагал, здесь находилось все командование корабля. Офицеры поспешно повскакивали со своих мест, де Лонт небрежно махнул им рукой. Приблизившись к Леону, он проговорил: «Полковник, когда будет связь с Аланом?» «Через 4 часа», — четко ответил Дар. «Мы уже готовим судно к выходу из гиперпространства. Преодоление светового барьера – дело рискованное, возможен сбой в двигателях. Но, думаю, все пойдет успешно». «Хорошо», – утвердительно кивнул посвященный. «Как только войдете в зону устойчивого сигнала, немедленно соединитесь с планетой. Мне нужен закрытый канал с великим координатором. За секретность переговоров отвечаете лично». «Будет сделано», – ответил командир гиганта. «Я в своей каюте», произнес ученый, поворачиваясь к выходу. Рубка управления имела форму круга. В ее передней части находился огромный голографический экран, перед ним ряды компьютеров. За пультами сидели пилоты, штурманы, навигаторы, офицеры связи и вооружения. Мозг корабля располагался в центральной части судна и был надежно защищен со всех сторон. Допуск сюда имел лишь строго ограниченный круг лиц. «Коррекция курса 2 градуса по вертикали», — выкрикнул кто-то. «Разрешаю», — молниеносно отреагировал Клеон. Выход из гиперпространства Делонта ничуть не интересовал, и посвященный быстро покинул рубку управления. На гиганте лучший экипаж Аланского флота, командир опытен и умен, а значит, все пройдет гладко и спокойно. Барт мог бы отдать распоряжение полковнику по внутренней связи, но своим приходом он хотел подчеркнуть важность предстоящего доклада. Кроме того, ученый был не лишен тщеславия. Много ли людей на Алане общаются с великим координатором напрямую? Единицы. И Делонт в их числе. Поднявшись к себе в каюту, посвященный налил в бокал белого вина и сделал 2 больших глотка. Изумительный букет. За эту бутылку он выложил 15 сириев и не жалел. Ученый устроился в кресле и начал просматривать последние данные по землянам. Воины восстанавливались чрезвычайно быстро. Разработанная медиками программа давала блестящие результаты. А может, стоило из дикарей сделать бессмертных? Этот проект разрабатывался вот уже несколько лет и не безуспешно. В мозг внедрялся особый имплантант, дающий возможность контролировать объект и видеть окружающий мир его глазами. Хотя риск слишком огромен. Природа излучения Тосконы пока неизвестна и не изучена. Сигнал вряд ли пробьется на орбиту. Да и имплантант, хотя он биологический, способен отказать в самый неподходящий момент. Подобные эксперименты еще впереди. Сейчас нужна максимальная простота и надежность. Барт проверил энцефалограмму мозга наемников. Здесь тоже все в норме. Никаких признаков информационной атаки. Даже удивительно. Природа часто преподносит самые невероятные сюрпризы. Это один из них. Серое вещество землян сумело поглотить гигантский поток информации без серьезных последствий. Обработка – процесс более медленный, и знания будут всплывать постепенно. Вопрос в том, как варвары их используют. Делонт не сомневался, что рано или поздно наступит определенный предел. Дикари никогда не смогут достичь уровня высокоразвитой цивилизации. Они солдаты. Их работа – убивать и убивать за интересы Алана. В конце концов, сознание переключится на получение благ и удовольствий. Еда, вино, женщины. Этого будет вполне достаточно. Сигнал тревоги прозвучал резко и отрывисто. От неожиданности ученый даже вздрогнул. Он слишком увлекся глубокомысленными умозаключениями, а между тем гигант снизил скорость и выходил из гиперпространства. Световой барьер всегда представляет угрозу. Барт поспешно пристегнулся ремнями к креслу, хотя прекрасно понимал, что в случае аварии произойдет взрыв и предпринятая мера предосторожности не поможет. Судно просто исчезнет, испарится, словно его никогда и не существовало. Начался отсчет последних секунд. На цифре 5 посвященный сделал большой глоток из бокала. «Поздравляю всех с возвращением! Мы дома!» — раздался голос Клеона. Делон скинул с себя страховочные ремни, причесался, убрал со стола бутылку. С исполнением приказа командир медлить не станет. Связь с великим координатором вот-вот будет установлена. Ученый не ошибся. Спустя пару минут экран голографа вспыхнул, и Барт увидел 2 огромных глаза. Густые ресницы, изогнутая линия переносицы, молочные белки и 2 пронизывающих насквозь черных зрачка. Посвященный никогда никого не боялся. Он умел разговаривать с людьми, замечал их слабые и сильные стороны, которые можно использовать, но сейчас по его телу пробежала нервная дрожь. При общении с правителем Делонт испытывал трепет и смятение. Ученый буквально чувствовал, как холодные щупальца проникают в мозг и считывают всю информацию. Сопротивляться не имело смысла. это лишь причинит боль. «Рад видеть тебя, Барт», — донесся откуда-то издалека приятный бархатный голос. «И я вас», — почтительно нагнул в поклоне голову посвященный. «Как прошла экспедиция?» — спросил великий координатор. «В целом неплохо», — с легкой дрожью ответил Делонт. «Гигант задержался», — проговорил правитель. «Задача оказалась не такой простой, как нам казалось вначале. Земляне необычайно агрессивны. На поле боя сначала стреляют из лука, а лишь затем выясняют, кого убили. Найти раненых в нужном состоянии было довольно сложно. Слишком много мародеров бродит по полям сражений». «Я потерял несколько хороших специалистов», — вымолвил ученый. «Подобные детали меня не интересуют», — оборвал Барта руководитель планеты. «На Алане переизбыток населения. Мы найдем, кем заменить погибших. Университеты работают отменно, и честолюбивых молодых людей хватает. Скажи лучше, насколько хорош груз? Оправдались ли наши надежды?» «На мой взгляд, полностью», — молниеносно отреагировал посвященный. «Великолепные экземпляры. Таких бойцов я еще никогда не видел. Виола и Бартон не идут с ними ни в какое сравнение. Настоящие машины для убийства. Стоит им дать в руки оружие, и противник обречен». «Ты меня заинтриговал», — иронично произнес великий координатор. «Подключи компьютер к блоку связи. Хочу взглянуть на наемников и оценить их возможности лично. Дай все параметры землян, включая внешние данные». «Сейчас сделаю», — отчеканил Делонт, подсоединяя нужную аппаратуру к голографу. Минут на 10 в каюте воцарилась тишина. Правитель оценивал работу, проделанную ученым за эти месяцы. От его выводов зависит дальнейшая карьера Барта. Посвященный взволнованно сжимал пальцами подлокотники кресла. Словно зачарованный, он неотрывно смотрел в глаза руководителя Алана. Между лопаток выступил пот, и маленькая холодная капля стекла вниз. «Недурно», — заметил великий координатор. В его голосе отчетливо прозвучали нотки одобрения. Делонт облегченно вздохнул и немного расслабился. «Действительно, отменные воины», — продолжил правитель. «В их мозгу нет страха и сомнения. В случае необходимости они готовы убить кого угодно. Именно такие люди нам и нужны. К сожалению, боевая подготовка солдат — слабое место многих проектов. Аланцы стали чересчур большими моралистами. В этом я вижу свою вину. Подобная идеология позволяет гасить агрессию, граждане послушны и терпеливы, но для захвата планет нужна совсем другая армия, и мы ее создадим. Поздравляю, Барт, ты отлично справился с заданием». «Благодарю». Ученый расплылся в улыбке. «Я старался. Лично летал на Землю в поисках варваров. А сколько ненужного материала мои парни выкинули в космос и не сосчитать? Не волнуйся, твое усердие будет оценено по достоинству», — проговорил руководитель. «Медлить с проведением заключительной части программы воскрешения не стоит. На орбите Тосконы вас уже давно ждут. Состыкуйтесь со станцией и немедленно отправляйте группу на планету. Воины готовы к выполнению возложенной на них миссии». «Слушаюсь», — вымолвил Барт. Посвященный колебался. Стоит ли рассказывать о своих сомнениях великому координатору? Не сочтет ли он это за неуверенность? Делонт поднял глаза и наткнулся на колючий прямой взгляд. «Не пытайся ничего скрыть», — жестко произнес правитель. «Я должен знать все». «Дело в том», — вымолвил ученый, запнулся. «Трудно сразу объяснить». «Постарайся», — тоном, нетерпящим возражения, сказал собеседник. «Земляне как-то чересчур легко перенесли информационную атаку», — заметил Барт. «Их мозг впитывает сведения, как губка. Меня это настораживает. По уровню интеллекта они сейчас мало в чем уступают многим членам экипажа корабля, а в быстроте реакции и скорости мышления значительно превосходят их. Мы получили не только совершенных убийц, но и очень умных солдат. Я заметил, что некоторые из них увлеклись чтением. Наемники изучают географию, астронавигацию, физику, описание устройств крейсера. Ты хочешь сказать, что программа дала чересчур высокое развитие варварам? Догадался великий координатор. Именно так, кивнул головой посвященный. И, на мой взгляд, это может создать лишние трудности. Наемники уже сейчас задают слишком много вопросов, ответить на которые крайне сложно. Они входят в перечень секретных данных. А у землян словно чутье на подобные темы. Без сомнения, путешествие по Тосконе добавит им впечатлений. Никто ведь толком не знает, что сохранилось на планете. Выполнив задачу, воины потребуют объяснений. «Пусть только попробуют», — зловеще вставил правитель. «Без инъекции стабилизатора дикари не протянут и 3 декад. Если возникнут проблемы, то умертвим варваров. В конце концов, эти люди давно должны были стать кормом для червей. Потеря невелика. Пусть только найдут подходящий космодром, а уж потом мы будем разговаривать с ними иначе. Недостатка в солдатах на Земле нет. Привезем еще столько, сколько потребуется». «Надеюсь, великий координатор меня простит», — вымолвил Делонт, нервно перебирая пальцами по подлокотнику кресла. «Во время вербовки наемники задали мне вопрос о своей дальнейшей судьбе. Признаюсь честно, я оказался не готов к подобному повороту событий. На ученом совете всегда рассматривали дикарей как полуживотных, которых достаточно кормить и изредка выпускать на охоту. К счастью, рядом со мной находилась Олли Скроул, очень умная и толковая девушка, несмотря на столь юный возраст. Она специалист по внеоланским связям и хорошо разбирается в психологии землян. С ее подсказки я пообещал варварам построить лагерь для наемников. После походов солдаты получат вино и еду, а женщин пусть добывают сами. Подчеркивать заслуги Олис он не хотел, но аланец прекрасно знал, что собеседник сразу определит ложь, да и окружение ученого наверняка сообщит великому координатору все подробности того разговора. Не стоит забывать и о службе безопасности. Кроме ответственных лиц, есть ведь еще и тайные агенты. В зрачках правителя сверкнули искры любопытства. «Неплохая идея. Олли Скроул — это не дочь Найджела Кроула, главного технолога Алана, посвященного первой степени?» «Вы совершенно правы», — ответил Делонт. «Девушка еще не закончила университет, но уже попросилась в экспедицию. Мало того, она входит в состав группы, которая будет десантироваться на планету вместе с наемниками. Олис обладает отменными физическими данными и прошла специальный курс подготовки». «Рискованный шаг с ее стороны», — заметил руководитель Алана. «Удивляюсь, как отец отпустил девушку на Тоскону. Ради интересов страны мы все, как один, готовы пожертвовать своими жизнями», — с пафосом произнес Барт, выпрямляя спину. И ученый ничуть не кривил душой. Его преданность великому координатору была безграничной. Правитель прекрасно знал это. Посвященный – опора его власти. Ежедневно они проходят мозговой тренинг. Любое отклонение сразу станет известно правителю. «Ты хотел за что-то попросить прощения», – напомнил могущественный владыка. «Да-да», – поспешно сказал ученый. «Речь шла о лагере». «Вы приказали в случае необходимости уничтожить землян, а я им пообещал...» «Только и всего?» — иронично проговорил великий координатор. «Барт, отбрось эту чепуху, называемую совестью, долгом и честью. По отношению к дикарям мы должны быть бесстрастны и жестоки. Имеет значение только целесообразность. Они живы до тех пор, пока нужны. Представь, что экспансия на бывшую метрополию завершена. Зачем нам варвары-убийцы?» «Я понял», — улыбнулся посвященный. «Если со стороны наемников появится хоть малейшее неподчинение, мы их устраним». «Правильно», — похвалил подчиненного правитель. ловишь мои мысли на лету. А программу стоит доработать. Пожалуй, с развитием вы действительно переборщили. Оставьте самый минимум. Лишь бы они с ума не сошли. На это потребуется время, вставил Делонт. Сколько? Поинтересовался владыка. Компьютерные расчеты, эксперименты, контрольная проба, перечислил вслух ученый. Около года, не меньше. Придется кое-где ввести блокаду мозга. 8 месяцев, жестко сказал великий координатор. Но не забывайте при этом и о своей основной задаче. Партии варваров должны поступать регулярно. Гигант разгрузится на гроте 11, поменяет часть команды, пополнит запасы продовольствия и снова стартует к земле. А скоро в строй вступят специальные транспортные суда. Мне нужно много солдат. Работы должны вестись параллельно. Если есть потребность в оборудовании, средствах и квалифицированных кадрах, получите все без ограничений. «Благодарю», — вымолвил Барт. На какое-то мгновение воцарилась тишина. Отключиться первым посвященный не решался, а правитель о чем-то размышлял. Делонт терпеливо ждал новых распоряжений. Ему даже показалось, будто глаза, пронизывающие его насквозь, мигнули. Но нет, он ошибся. «Я все думаю о Кроул», — проговорил владыка. «Не чересчур ли она юна для подобных испытаний? Постоянно находиться среди дикарей, вести переговоры с тосконцами, совершать длительные марши. Выдержит ли Олис? На планете будет на счету каждый человек. Не стоит забывать и о том, что она девушка. Земляне похотливы и необузданы. Искушение большое. Мы в состоянии ее заменить», — ответил ученый. «Но зачем? В отряде, кроме Кроул, будет еще одна женщина, сержант Линда Салан. Опытно, смела, порой даже грубовата. Она не даст спуску никому, в том числе и варварам. Как специалист с дикарями, Олис превосходна. Девушка легко адаптируется в любом коллективе. А главное, Кроул сама рвется в экспедицию. Поверьте, я пытался ее отговорить. Бесполезно. Она одержима идеей помочь Алану в колонизации Тосконы и хочет внести посильный вклад. Опасность девушку ничуть не пугает. Если мы заменим Олис, то нанесем удар по самолюбию дочери главного технолога. Кроул гордится отцом и хочет сделать столь же блестящую карьеру. Она посвященная. Но если вы приказываете... Нет, после небольшой паузы произнес великий координатор. Пусть отправляется. Человек должен принимать решения самостоятельно. Или думать, что он их принимает. Экран голографа погас столь же неожиданно, как и вспыхнул. Связь закончена. Барт облегченно выдохнул и откинулся на мягкую спинку кресла. Общение с правителем всегда отнимает много сил. Душа начинает трепетать от прямого, проницательного взгляда владыки. Посвященный налил в бокал вина и залпом его осушил. Закрыв глаза, Делонт постепенно приходил в себя. Спустя 5 минут он включил внутреннюю связь и вызвал командира корабля. Полковник Клеон до сих пор находился в рубке управления. Рядом стояла группа офицеров. Ученый почти никого из них не знал. Опускаться до уровня техников и штурманов посвященный не собирался. Барт общался только с командиром и членами своей научной группы. Этого ему вполне хватало. Дар тотчас прекратил разговор с подчиненными, выпрямился и с уважением в голосе сказал: «Слушаю вас, посвященный Делонт». «Курс на Тоскону», — приказал ученый. «Промежуточного этапа не будет. Состыкуйтесь с гротом 11. Нас там уже давно ждут. Подготовьте переправку наемников. Они десантируются со станции». «Есть», — полковник лихо козырнул. Выключив связь, Барт отправился спать. Сейчас он как никогда нуждался в отдыхе. Трудная длительная экспедиция подходила к концу. Признаться честно, земля ужасно надоела посвященному. Его тошнило от физиономии дикарей, их убогих обычаев и нравов. сейчас бы на лазурный берег одного из многочисленных курортов Алана. Горячий песок, пылающий диск Сириуса, прохладная вода океана. Много ли человеку надо для счастья? Вокруг красивые женщины, вежливые слуги, изысканные напитки и еда. Можно попросить правителя об отпуске. Делонд горько улыбнулся. Несбыточная мысль. Он прекрасно знал, что никогда не решится на такую дерзость. Нелегкая доля посвященных — служить великому координатору, не покладая рук.